Клетки органов. Все живые формы Земли имели в основе своего построения клетку, то есть мельчайший строительный объем тела, который обладал определенными функциями, построением, качеством и был способен к самостоятельному существованию при наличии нужной среды. Эволюция на Земле шла от низших форм к высшим. По мере того, как низшие формы жизни приходили в негодность, изжив себя функционально, как вид, и выработав все необходимое для иерархических систем, они исчезали. На смену им приходили новые существа, по своему конструктивному строению, стоящие на более высокой ступени моделирования. В их биоструктуре использовалась новая, более усовершенствованная клетка, которая позволяла самой материи развиваться, поднимаясь по ступеням иерархии. Все элементы мира должны эволюционировать, если они относятся к живым структурам. Материя эволюционирует за счет составляющих ее единиц. Но усовершенствованная клетка получалась так. Выбиралась наиболее прогрессивно мутирующая в нужном направлении предшествующая клетка. Все прочие клетки, не удовлетворяющие требованиям высших творцов, выходили из эволюции, прекращая свое существование. Все, что не удовлетворяет качественной направленности развития, уничтожается. А с клеткой, отвечающей нужным показателям, начинали проводить эксперименты, создавая биоматерию следующего уровня. Каждая клетка – это целая автономная область, которая, поглощая один тип энергии, перерабатывает ее в другой тип. Клетка питается, дышит, живет, размножается, имеет собственную тонкую оболочку и личную программу, свой характер и свое предназначение. Человек весь состоит из клеток, но разве можно сказать, что клетки сердца и почек одинаковы? У них индивидуальное строение, разные программы и функционирование, разные цели, различна их качественная структура. По этой причине одни клетки выполняют одну работу и не способны на другую, то есть у них существует функциональная ориентация развития. Поэтому клетки сердца не могут работать так, как клетки почек, и наоборот, хотя некоторая взаимозаменяемость существует в организме. Иногда возникает необходимость, что когда какой-то орган заболевает, то другие органы частично берут на себя его нагрузки. Но функции клеток различных органов в одном организме остаются индивидуальны. Сама клетка всегда была уникальна в своей конструкции. Человек и в настоящее время не смог постигнуть ее полное строение, так как она, клетка, помимо физической основы, обладает еще и тонким строением, о котором он не подозревает. Клетка будущего человеческого тела начинает строиться в утробе матери на основе генного кода и предоставляемого материнским и отцовским организмам материала. Сначала это родительская клетка, а затем начинают поступать физические компоненты извне для строения дополнительных клеток. Продукты питания, переработанные организмом матери и трансформированные в определенный строительный материал, служат поставщиком материи для будущей формы. Но новый организм не просто строится клетка за клеткой в последовательности, установленной генетическим кодом, а сразу ориентируется на работу с будущими типами энергий земного плана. Поэтому уже с этих пор организм еще не родившегося человека начинает тесно связываться с ним энергетическими процессами. Происходит настройка клеток, их ориентация на производство необходимых видов энергии с учетом новых требований времени. Создаются объемы органов. Закладывается новая программа в каждый формирующийся орган человеческого тела. Как сказано ранее, каждая клетка любого организма индивидуальна и выполняет строго определенную задачу. И это объясняется не только их предназначением или их специализацией на физическом плане, но и их функциями в тонких сферах. Любая из клеток производит и перерабатывает разные по частотам энергии. Любая настроена на свой диапазон волн. Если клетки селезенки, к примеру, производят энергию среднечастотную, то клетки сердца – высокочастотную. Что же касается одного органа, например, печени, то и в ней все клетки объединяются по функциям печени, и в то же время они разнятся между собой. Можно грубо сравнить: нация одна, но люди, составляющие ее, разные. То есть клетки печени несут единые внешние функции, но индивидуальные внутренние. Среди них имеются главные клетки и второстепенные, так как их функциональные обязанности не равнозначны. Отсюда они обладают и отличиями в строении даже у одного и того же органа. Каждая клетка производит энергию определенной частоты, а в совокупности своей они дают какой-то один спектр, свойственный только данному органу и никакому другому. Как ноты составляют одну октаву, так и клетки печени один спектр. Клетки селезенки дают свою октаву, легкие свою, и также каждый орган. Разные органы состоят из клеток, отличающихся по типу физической материи и функциям. Клетки имеют общее строение и в то же время остаются индивидуальны. Каждая клетка работает по индивидуальной программе, которая удерживает ее функции в постоянстве, что важно при согласованности действий разных по целям мини-объемов, работающих на одну задачу. Например, для желудка переваривание пищи, доведение ее до определенных компонентов. И в этом случае общая программа органа согласует и регулирует работу всех своих частных единиц и систем. То есть общая программа органа объединяет частные программы. Отсюда образуется слаженность в работе. Каждый орган обладает собственной иерархией. Хотя его составляют однотипные клетки, выполняющие однородную функцию, но эти клетки неравнозначны между собой, и одни из них более высокие по энергетике, другие менее. Поэтому в иерархии органа существует их уровневое распределение по энергетической порядковости, а следовательно и функциональной первостепенности. Принадлежность группы клеток органа к тому или иному уровню свидетельствует об их зависимости от недобранных ими энергий или качественных показателей. А это говорит об уровневом развитии физической биоматерии, о возможности клеток энергетически прогрессировать. Каждые однородные клетки печени, сердца, почек и прочих должны обладать определенным набором энергий, и содержание последних колеблется в каждой клетке в определенных пределах в зависимости от их уровня. На каждом уровне развития существует определенный коэффициент, который выражает зависимость уже имеющихся энергий от их полного состава, который необходим для абсолютного состояния. Коэффициент выведен высшими разработчиками биологической материи. Все энергии, производимые клетками органа, собираются в некотором объемном накопителе данного спектра энергий. При достижении абсолютного состава этот объемный накопитель содержит полный набор энергий конкретного спектра и служит основой для другого, еще большего объема с соответствующим набором качеств. Все клетки одного органа в результате своих взаимодействий создают его энергопотенциал. Все связующие сети организма образуют несколько сутевых, разумных, самостоятельно развивающихся инстанций соответствующих наименований, которые образуют соединительные связи в еще более крупных масштабах.